селах Рёндок и Кумпунг уезда Сукчон провинции Южный Пинань проходили юбилейные заседания в честь 60-летия со дня руководства великим президентом Ким Ир Сеном их работой. В них приняли участие руководящие работники и сельские дружинники обоих поселков. Докладчики упомянули 60-летний путь развития обоих сельхозкооперативов под мудрым руководством партии вождя. Все дружинники села должны в поддержку плана высшего руководителя Ким Чун Ына о построении могучего социалистического государства добиться крутого перелома в сельскохозяйственном производстве, заимствуя показанный создателями духа провинции Каньвонь пример беспрекословного выполнения политики партии. И таким образом увековечить славные заслуги Ким Ир Сена, подчеркнули докладчики.